Просьба у меня к тебе, княже. Понимаю, много тебе надобно. С большими купцами дело имеешь, на мелочи не размениваешься. Однако же, может, княже, и у меня для нужд своих 5 телег товара возьмешь. Там и мясо у меня сушеное, и рыба, и солений много. Издалече везла, на московский торг надеялась, а тут, куда ни заехать, везде серебро спрашивают, и места на торгу начисто поделены. То не себе я скупал, милая, то для нужд государевых, — развел руками Андрей. А от государя я нынче отлучен, в Опале. Даже попросить за тебя никого не могу, все от меня как от чумного шарахаются. Боятся, царская злость и на них перекинется, уж извини. И ты меня прости за беспокойство, княже, — поклонилась женщина и торопливо выскочила в коридор. Князь несколько мгновений смотрел ей вслед, пытаясь понять, кого же гостья ему напомнила. Пожав плечами, бросил недочитанные бумаги в бюро, закрыл крышку, поднялся наверх, вставшую привычную светелку, выглянул в распахнутое из августовской жары окно. На дворе стояли 5 крытых рогожей восков. Лошади лениво помахивали хвостами, на телегах развалились 2 совсем молодых, еще без усых возничьих. Хозяйки, видно, не было. «Прости, княже, что опять тревожу», — окликнули Андрея за спины. «Ничего», — крутанулся Зверев, — «цейтнота у меня пока нет». Тонкие губы, острый вздернутый носик, щеки с ямочками. Где он все это видел? «Прости за дерзость, княже», — опять поклонилась гостья, — «но ты, я вижу, волосы не бреешь, траур по кому-то носишь. Тревожусь, Андрей Васильевич, может, не ведаю я о чем-то?» «Не может быть!» — внезапно обожгло Андрея. «Варя? Ты? Как ты? Откуда? Что же ты молчишь?» «Я бы не тревожила, княже», — потупила она глаза. «Да беда у меня такая с товаром. Прямо и не знала, куда податься. Прямо хоть плачь. Люди на тебя и показали». «Да черт с ним с товаром!» Зверев схватил ее за плечи, втащил в светелку, посадил перед собой на стул. «Давай рассказывай, как ты живешь, где?» «Я...» Она отвела взгляд и прикусила губу. «Я сына 3 года тому родила». «Сын?» — кивнул Зверев. «Я помню, батюшка сказывал, ты вышла замуж за какого-то Терентия, родила сына, потом еще одного». «Неправда, Андрей Васильевич», — вскинулась женщина. «Сына я родила, а после боярин меня замуж за Терентия Машкарина выдал, дабы малыш в сиротстве не оставался. И никакого второго не рожала, бо старый уж Терентий, и ничего ему не надобно. Токмо и хочет, чтобы в дряхлости было кому воды подать и глаза в смертный час закрыть». «Вот она как!» — хмыкнул Зверев. «Интересная история». «Нет, батюшке боярин Василию Ярославовичу за все спасибо не оставил», — промокнула уголки глаз гостья. «Терентий мужик зажиточный, промысел у него рыбный, хороший, хозяйство, сытно живем. Опять же, боярин надел земельный еще добавил, вот оброка освободил, торг самим вести дозволил. Грех жаловаться. Скотины завели 3, благо вы посъесть поле. К нам ляхов 3 прибились, что от призыва Сигизмундова бегают, приютили, по хозяйству помогают. Ныне же я в Москву на торг рискнул отправиться. Сказывали, платят тут зело больше. Так-то оно так, да токмо не попасть сюда в ряды. Либо мзду давай, кою никаким товаром не оправдать, либо здешним купцам все отдавай в полцены. Хуже, нежели в великих луках выходит. Однако же слух был, что князь Сокольский припасы, съестные у именитых купцов, целыми ладьями покупает. Вот и понадеялась. Однако же, отчего у тебя волосы отпущены, княже? По ком траур носишь? Сын у меня умер, — кратко признался Андрей. Сыночек, — охнула Варя, — малой, бедный, бедный ты мой соколик. Она поднялась и крепко обняла князя, прижавшись щекой к его груди. Вскинула голову, собираясь сказать что-то еще, но Андрей наклонился, и получилось так, что губы их слились крепко-накрепко, не разорвать, словно только и ждали этого момента. Молодой человек обхватил гостью, даже приподнял, но чуть оступился, споткнувшись о ножку стула, сделал шаг назад и опрокинулся. Варя дернулась в объятиях, пискнула, и они вместе глубоко утонули в застеленной тонкой овчиной перине. «Господи!» — сглотнув, прижала ладонь к груди женщина. «У меня чуть сердце не выпрыгнуло, окно же открыто». «Неужели ты думаешь, что я способен выронить тебя со второго этажа?» — укоризненно покачал головой Зверев, любуясь оказавшимся совсем рядом уже забытым лицом. «Как же я тебя не узнал?» «Была-то дитем совсем, а ныне молодуха». Варя заворочилась, дернула ногами, оказавшимися на краю постели, заметно выше головы. «Лежи, дай на тебя посмотреть, чтобы в следующий раз узнать смог». «Смущаешь, боярин?» У женщины зармянились щеки. Андрей усмехнулся, ее в эти щеки поцеловал. Потом в носик, глаза, в губы. Варя закрыла глаза, пробормотала. «Нехорошо это, Андрей Васильевич, не по-христиански». «Сейчас поправим». Он качнулся к ее ногам, одну за другой сдернул кожаные червячки, швырнул в угол, вернулся обратно, зацепив подол сарафана. Поясок был повязан под самой грудью, и одно движение обнажило Варю почти полностью. «Что же ты делаешь, боярин?» Она закрыла глаза тыльной стороной ладони, а Андрей целовал ее живот, бедра, согревал дыханием солнечное сплетение. Спохватившись, он вскочил, захлопнул дверь, толкнул задвижку, вернулся назад к постели, на ходу стаскивая рубашку, развязывая пояс штанов, и уже через мгновение смог прижаться к телу Вареньки горячей обнаженной кожей. Женщина опять охнула. «Господь всемогущий, дай мне силы!» И запустила пальцы в волосы. «Господи, это не сон!» «Как давно я тебя не видел!» Их тела соединились так же жадно и решительно, как минуты назад слились губы. Сейчас Андрей не думал о нежности. Им овладели голод, нетерпение, страсть, ненасытность. Он рвался во ворота наслаждения, словно на штурм вражеского бастиона. И очень скоро все это оборвалось сладкой победой, отнявшей все силы и желания. Рядом лежала Варя, неподвижная, едва дышащая, мягкая, как капля горячего воска.